Подобное издание бывает один раз, расшифровывает Павел Михайлович свой тезис о своевременности. Потому желалось бы сделать его не спеша, без ошибок, без опечаток, без пропусков интересных писем, а едва ли вы имели возможность собрать все его письма. Нужно ли мне ждать и уступить честь напечатания писем Крамского кому-то другому? Ни за что на свете! — восклицает в ответ критик. В этом споре нетерпеливый Стасов и обстоятельный Третьяков оба как на ладони. Кто прав? Наверное, каждый по-своему. Третьяков ратует за полноту изданий, точность публикаций. Желание вполне разумно. Стасов считает, что если у него выйдет неполно, пусть продолжает и доканчивает другие, а все-таки я сделаю самое главное. Он боится, что со временем и имеющиеся письма могут затеряться. Что тут возразишь? Но вот напечатаны статьи о Крамском, выходит книга его писем. И вновь между двумя постоянными корреспондентами возникает спор. Тогда, в июле, коллекционер писал критику. Разумеется, кто действительно прав, покажет только время. И время, по его наблюдениям, показало. Относительно писем Крамского, я и теперь того же мнения, что они напечатаны, так как они напечатаны без выпуска и должной очистки, прежде времени. Почти всегда у человека, умершего, врагов убывает. Совершенно наоборот случилось с Крамским. Сколько у него теперь врагов и непримиримых, и только благодаря письмам. Вскоре по выходе книги один знакомый сказал мне, «Теперь вам никто из художников не напишет откровенного письма». И действительно, в корреспонденции моей чувствуется другой характер. «Поверьте мне, Павел Михайлович, вы на своем веку получите много чудесных писем от всех, кому есть что вам сказать и написать, и не получите их только от тупиц и бездарностей», — тотчас откликнулся Стасов. Он давно уже чувствовал, что что-то произошло между ними после публикации писем Крамского. Реже и суше стало их общение, и он обрадовался письму Третьякова, как радуется ребенок. Неважно, что письмо грустное и с несогласием, важны прежняя искренность и прямота. «Я снова увидал, что вы ко мне все прежний, а многое заставляло меня думать, что вы ко мне изменились, и я для вас более не то, что прежде, а это было бы мне слишком больно», Стасов писал, захлебываясь от переполнявших его чувств, совсем больной, между сильнейшими мозговыми спазмами. «Вы знаете, чем и как я вас считаю, одним из немногих современников, исторических людей, глубоко влияющих на судьбы русского искусства, и вдруг такой человек от меня бы отстранился. И я сильно был обрадован, увидав, что в отношении ко мне вы все тот же, все прежний, дай Бог, чтоб так она осталась и на все будущее время». Стасов подумал и написал еще. «В деле русского искусства у нас так мало истинных, непоколебимых, неподкупных деятелей, идущих к правде, к глубине, к национальности, ко всему, чем дорого и чем только и живет искусство наше. Вот это все главное, о чем только мне хотелось написать вам нынче». Да, охлаждение в их отношениях было бы больно не только лично ему, оно бы плохо сказалось на общем их любимом деле. Стасов перечитал написанное и удовлетворенно кивнул головой. Впрочем, письмо на этом не кончил, продолжив их затянувшийся спор о необходимости и праве издания личных писем. Нужно ли было тратить на это столько бумаги и чернил? Третьяков, как всегда раньше почувствовавший бесполезность перепалки, ведь написал «спорить с вами не буду, но и ни за что не соглашусь». Стасов же никак не мог утихомириться. Потом и он придет к выводу о никчемности их споров, придет и все-таки оставит последнее слово за собой. А сейчас он во многом ошибается. Нет уже прежних отношений, хотя есть и никогда не исчезнет взаимное уважение. Трещина, возникшая от постоянных несогласий, все ширится. Временами этот процесс затухает, ведь в сущности оба любят друг друга, но только временами. Так Третьяков будет бесконечно благодарен Стасову за правильное понимание важности и необходимости его торговых дел.